Глава вторая. Постоянная бдительность. В своей прошлой жизни я никогда не придавал значения рассветам. Солнце вставало и садилось, а для меня это означало лишь смену освещения, необходимость включить лампу или же радоваться экономии электричества. И тем не менее, сейчас я встречал восход с каким-то странным, щемящим чувством восторга, которому сам не мог дать полного объяснения. Возможно, я находил символизм своего первого дня в новом мире и рождения светила. Может быть, наслаждался видом собственных владений, которые еще предстояло исследовать и захватить. Или причиной радости являлся сам факт того, что мне удалось пережить эту ночь. Нельзя также отбрасывать то обстоятельство, что впервые за долгое время я мог наблюдать восход с самого его начала, находясь на лоне дикой природы. Наверное, правильным являлись все эти объяснения, как и многие иные, но могу сказать точно, что эту встречу с солнцем я не забыл никогда. С трудом оторвав глаз от светила, я все же решила осмотреться по сторонам. Моим нынешним местом пребывания был край леса, заросшее молодыми деревцами поле, немного в стороне от дороги. Находилось оно всего лишь в четверти часа пути от точки, где я встречался со стаей волков. Ночью мне не захотелось далеко идти и тем более пробираться через лесную чащу. Так что я просто немного отдалился от места сражения и вновь приступил к тренировкам, которые прошли почти без происшествий. Лишь единожды меня атаковала какая-то дикая кошка, она оказалась смертельно разочарована. Результатом усилий стала еще одна прибавка к силе. Учитывая, что эта характеристика и так была достаточно высокой, я мог посоперничать в ней с любым противником до третьего ранга включительно. Увы, того же нельзя было сказать о выносливости и ловкости, которые все еще оставались довольно низкими, учитывая возможности предполагаемых врагов. Но этот фактор еще можно было компенсировать в будущем. Сейчас же требовалось отправиться в путь. Подойдя к Марсу, мирно выщипывавшему свежую травку возле обочины дороги, я потрепал его по холке, а затем запрыгнул в седло. Вышло немного неуклюже, тело из-за низкой ловкости ощущалось скованным, будто онемевшим. К тому же я не мог назвать себя по-настоящему опытным наездником. Верхом ездил не раз и лошадей любил, но часто проводить время за таким занятием не мог. В прошлом мире рутина сжирала жизнь, оставляя не так много возможностей заниматься любимыми делами. Оглянувшись назад на пройденный участок пути, я отметил постепенно взбиравшуюся ввысь дорогу. Высокие, кажущиеся неприступными скалы и похожую на воткнутый кинжал трещину в них, откуда и шел тракт. Эта картина радовала, ибо давала возможность для отпора армии вторжения. Если, конечно, они изберут именно этот путь. Мне же явно стоило отправиться в противоположную сторону, вглубь долины и настороженно замерзшего леса. Не самой приятной местности для путешествий, но особого выбора и не существовало. Марс, почувствовав приказ, бодрой рысью двинулся по тракту. Вскоре мы уже оказались окружены пышным лиственным лесом. Сразу в глаза бросилось несколько интересных примет. Первое. Дорога оказалась нехоженной. Деревья подступались к ней очень близко, утрамбованная земля была повернута травами. Однако в то время в нескольких местах отчетливо виднелись отпечатки ног. Настолько отчетливо, что даже столь слабый следопыт, как я, смог их различить. Выходит, не так давно здесь проходили путники, с которыми я с высокой вероятностью встречусь, худу или добру. Следующим важным наблюдением стал запах. Свежий аромат лесной опушки, к которому примешивался солоноватый привкус. Такой, какой был свойственен только морскому побережью. Иметь доступ к большой воде – это крайне интересно и перспективно. Пусть она же могла принести с собой врагов. Впрочем, враги могли прийти с любого направления. Через горную дорогу, леса, болота, даже по воздуху. Морской простор был не самым опасным направлением, зато мог позволить будущим экспедиции в далекие земли. Потребуется еще узнать, где находится мой замок, однако если тот окажется на берегу, стоит построить корабль или два. Впрочем, прежде чем разрабатывать такие планы, нужно убедиться в том, что море действительно существует, а до этого захватить источник магии. Ветка справа качнулась, приковав взгляд, в руке мгновенно материализовался Моргенштерн. Но оружие так и не было пущено в ход. Тревога оказалась ложной. Просто какая-то птица спорхнула с дерева, немного подпортив мне нервы. Я глубоко вздохнул и убрал Моргенштерн назад в инвентарь. Почему использовался именно он, а не Испадон? Потому что сражаться двуручным мечом верхом являлось довольно сложным делом. Да и не обладал я такими навыками. Моргенштерн подходил к такому сражению куда как лучше. Чуть восстановив душевное равновесие, я вновь тронул пятками бока Марса и прогрузился в построение планов. Итак, захват источника. Эта цель являлась ключевой в первые дни игры. В случае неудачи все иные усилия оказывались тщетными. Невозможно успешно развиваться, не имея за спиной надежной базы, места найма солдат, экономического центра и источника приобретения маны. Так что его обязательно следовало захватить и как можно скорее. Проблема состояла в том, что источник требовалось именно захватить, а не просто туда прийти. На выбранном уровне сложности место возведения замка всегда охранялось, причем стража по силе гарантированно превосходила отдельно взятого игрока, требуя от него обзавестись войсками. Как правило, те можно отыскать в округе, порой они вовсе оказывались перед игроком случайно. По сути, система разыгрывала перед героем один из сценариев, помогая тому справиться с первым этапом своего пути. Просто потому, что начальная локация должна быть проходимой. Если, конечно, ты сам не выбираешь невозможный уровень сложности. Так что, прежде чем атаковать источник, стоит обыскать окрестности на предмет возможных подкреплений. Здесь они гарантированно присутствуют. Эти и некоторые другие размышления оказались прерваны, когда на дорогу внезапно выскочил человек. Моя реакция оказалась незамедлительной. Не успел вероятный противник еще приблизиться, как я вскинул над головой Моргенштерн, готовясь обрушить оружие на голову неприятеля. И тот, надо сказать, понял мои намерения верно. «Господин, добрый господин, не убивайте!» — быстро зачерстил он. «Я не враг, я помощь ищу!» Услышав это, я не стал расслабляться, лишь присмотрелся к человеку внимательней. Тот по виду был обычным крестьянином, изорванной, испачканной в крови одежде, с грубоватыми чертами лица и нервными движениями. Возможно, он как раз был тем ключом к получению отряда, о котором я ранее размышлял. «Расскажи внятно, для чего тебе нужна помощь?» «Конечно, конечно!» — радостно отозвался пострадавший. «Я все расскажу, но, может быть, не в дороге. Нам очень надо спешить, господин. Если желаешь получить помощь, говори здесь и сейчас». «Как прикажете», — уже менее радостно отозвался Топт. «Дело в том, господин, что в наших землях культисты лютуют. Людей похищают и в жертвы приносят. Вот и меня вместе с товарищами хотели под поганый ритуал подвести. Да только вырвался я и сбежал. А вот друзья мои, с которыми мы всю жизнь знакомы были, нет. Так помочь бы им надо, спасти. А уж мы в деревне за такую услугу вас отблагодарим». Я между тем подобрался и одновременно успокоился. События прояснились, враг стал понятен, впереди ждал бой, от которого не имело смысла бежать. Осталось прояснить лишь несколько деталей. Сколько врагов участвует в ритуале? «Мало, всего шестеро, включая колдуна», — отозвался крестьянин, нервно косясь на лесную опушку, из которой выбежал. «Тебя преследовали?» — решил уточнить я. «Нет, что вы, господин», — отозвалась жертва культистов. «Их ведь мало было, не могли они никого за мной послать». Этот ответ окончательно расставил все по своим местам. Кивнув, я приказал крестьянину вести к месту проведения обряда и тронул пятками коня, направляя того в прогалину между деревьями, чистую, лишенную низко висевших веток и выступающих из земли корней, словно бы созданную для того, чтобы въехать на нее верхом. Дальнейшие события понеслись стремительно, словно вихрь. Не успел еще крестьянин вступить под лесной массив, как я резко ударил пятками в бока Марса, принуждая того сделать мощный рывок вперед. А затем Моргенштерн опустился точно на подставленную голову проводника. Тот завалился на землю, орошая траву кровью, попытался откатиться в сторону, но взбудораженный конь не дал тому такой возможности. Копыта зверя опустились на грудь человека, разнеся по окрестностям громкий хруст костей. Послышался сигнал извещения системы, однако я не мог уделить ей внимания, потому что в этот же момент из прогалины поднялись четверо человек, вооруженные дубьем. Вид у них был злым и в то же время растерянным. Они явно не ожидали такого поворота событий. Однако медлить противники не стали, сразу бросившись в атаку. Я в ответ оскалился, поудобнее ухватившись за рукоять Моргенштерна. Схватка обещала оказаться интересной. Следующие минуты прошли бурно. Нападавшие являлись далеко не простыми людьми. Они отличались немалыми физическими возможностями, были сильнее и выносливее обычных крестьян, какими выглядели. Даже точные удары в шею и голову не гарантировали их смерти. И кто знает, чем бы обернулась для меня эта схватка, если бы не Марс. Конь в битве полностью оправдал свое имя. Он крутился волчком, кусался, легался, затаптывал любого, кто имел несчастье упасть под копыта. Пара вскользь принятых ударов не смогла ни остановить благородное животное, ни обратить того в бегство. А уж я старался не плашать, не только держась в седле, но и выгадывая любую возможность для удара. Так что в конце концов, живыми на дороге остались только мы вдвоем. Моя вина. В запале драки я совсем забыл взять пленного, и уже спустя несколько секунд с явным сожалением разглядывал пять изувеченных тел, над которыми поднималась алая марева. Почему вообще эта схватка состоялась? Зачем я атаковал спину крестьянина? Откуда появились его якобы плененные друзья? Все ответы лежали в свойствах моего класса, в инквизиторе. Некогда я уже упоминал о полезных умениях, которые игрок получал, выбрав этот путь развития. Если быть конкретным, то среди них имелся один пассивный навык под названием «Чутье скверны». Именно он и играл свою роль в недавних событиях. Чувство тревоги. Именно так проявлялось себя «Чутье скверны», когда обнаруживала рядом кого-то нечестивого, то есть демона, нежить или связанного с тьмой существо. Именно тревогу я ощутил, когда на дорогу выскочил незнакомец, однако далеко не сразу осознал, чем она была вызвана. Когда же понял, вся разыгрываемая передо мной сцена стала кристально понятной. Крестьянин вел себя слишком странно. Странно даже для выполняющий скрипт компьютерной программы. Его нервозность, торопливость, неуместный энтузиазм, а еще несколько несоответствий в рассказе – все это вкупе с чувством тревоги подсказали мне наличие ловушки. Хотя, признаюсь честно, бить насмерть еще не сделавшего мне ничего плохого человека, все равно оказалось сложно. Впрочем, теперь его сущность уже не вызывала сомнений. Над трупами стоял алый, медленно рассеивающийся дым. Верный признак того, что при жизни всем нападавшие являлись еретиками. То есть, в реалиях данного мира людьми, впустившими в свои тела демонов. В обмен одержимые приобретали большую силу и выносливость, а в перспективе могли надеяться обрести немалое могущество. Правда, незначительным нюансом подобной связи с демоном являлась постепенная потеря еретиком всего человеческого. Однако такие мелочи в договоре, разумеется, не прописывались. Важно то, что для меня, инквизитора, еретики являлись непримиримыми врагами, с которыми бессмысленны любые разговоры. Так что сожалеть об их смерти точно не стоило. Пусть смотреть на трупы было не так просто. Впрочем, комплексы не помешали мне в сборе честно приобретенных трофеев. Тяжело спрыгнув на землю, я подошел к убитым и без всякого пиетета обыскал каждого. Результатом стало нахождение полусотни золотых, оружия в виде ножей и дубинок, а также еды и фляг с водой. Я взял все, не побрезговал. Тем более, что именно еда оказалась для меня наиболее ценной в данной ситуации. Все же в стартовый набор входила всего лишь одна горбушка хлеба. А после бурно проведенной ночи и парочки сражений, такой объем провизии смотрелся откровенно жалко. К тому же Марс явно заслужил награду. Сказано, сделано. Довольному коню тут же были предложены парочка яблок, которые тот с аппетитом сживал. Я сам принялся за означенную горбушку, заедая ту овечьим сыром. А так как время следовало ценить, все эти занятия проводились одновременно с просмотром сообщений системы. Извещение о получении опыта отбросил сразу, тем более, что уровень заработать я так и не смог. А вот на два другие сообщения обратил самое пристальное внимание. Первый из них гласил: «Внимание! Вам доступно задание «Дематический ритуал». Узнайте, кто в этих краях проводит запретные практики и уничтожьте их». Награда. 1000 единиц опыта. Неизвестно. Наказание за отказ. Провал. Неизвестно. Интересное сообщение. Судя по времени появления, оно пришло в момент, когда крестьянин вдохновенно рассказывал о своем несчастье. При этом в нем не было ни единого намека на то, что все окажется ловушкой. Как утверждение обратного. А что другое сообщение? Внимание! Задание «Демонический ритуал» изменено. Вы раскрыли ловушку, устроенную еретиками. Но зачем именно они нападали на путников и есть ли правда в рассказе о ритуале? Проведите расследование и отыщите истину. Награда. 1500 единиц опыта. Неизвестно. Наказание за отказ. Провал. Неизвестно. Как известно, правильно заданный вопрос содержит в себе половину ответа. У меня есть две формулировки задания. Первая предлагает прервать ритуал, а вторая подвергает начальные данные сомнению, но в то же время советует обыскать округу. И что же из этого следует? Либо вокруг нет никаких демонопоклонников и задание выполнить невозможно, или же они все же есть, еретики использовали пойманных путников для жертвоприношений. Надо ли говорить, какой вариант более вероятен? Дабы убедиться в собственной правоте, я прошел в ту самую прогалину, где прятались в засаде враги, и без особого удивления нашел ловушку, подвешенную в воздухе сеть, которая предполагалась для опутывания доверчивых жертв. Надо сказать, с такой помехой они бы скрутили меня без особых проблем. А дубинки в этой связи показались прекрасным предметом для оглушения. А значит, версия охоты на жертв для ритуалов находила новое подтверждение. Сетка оказалась быстро спрятана в сумку путешественника, благо в ней все еще оставалось достаточное место. Я же принялся за прочесывание окрестностей, пытаясь изобразить из себя следопыта. И вновь удачно. Уже спустя пару минут мне на глаза попались истерзанные в клочья кусты, будто через них медведь протискивался. Однако версия о Мишке опровергалась многочисленными отпечатками ног. Не знаю уж, что здесь устроили еретики, но искренне благодарен им за такой знак. Дальше все было просто. Вернувшись за Марсом, я наметил приблизительную линию от входа в лес до места попирания природы, а затем постарался сориентироваться по карте и положению Солнца. Вышло так, что следы уводили в северо-восточном направлении. Может, конечно, враги затем сделали круг, но все же велика была вероятность, что они следовали до своего лагеря по прямой. Так что я двинул в намеченном направлении, предварительно оставив в лесу точку привязки, на случай неудачно проведенного расследования. Кто знает, может быть, это решение являлось глупым, может быть, стоило отправиться дальше по дороге, в сторону замка, вместо того, чтобы терять время и идти на риск. Однако в то же время я отчетливо понимал, что данное задание – это возможность. Возможность получить так необходимую мне силу для захвата источника. А риск, если бы я хотел обойтись без него, то остался на земле.